Эффективное целеполагание. Завистливые люди скрежещут зубами, мол, раз у соседа есть, то и у меня должно быть. А ленивые спрашивают: «И оно вам таки надо?» «Надо. Раз надо, надо добиваться. Только максимально коротким путем, при минимуме усилий. На другое ленивые не согласны». Китайская мудрость гласит: «Если мы не знаем, куда мы идем, то как мы узнаем, что мы туда дошли?» Правильно сформулированная цель приводит к изумительному результату. Она легко достигается, часто даже без наших сознательных усилий. Как правильно сформулировать цель и как ее добиться? Первое. Цель должна быть сформулирована без отрицаний. Помните о частице «не». Попробуйте не думать о желтой обезьяне. Что происходит? Когда мы исследуем, что может пойти не так, очень полезно быть несоглашателем, но если мы ставим перед собой цель, должно быть только позитивное утверждение. Для нашего подсознания нет частицы «не». Достичь цели мы можем только если двигаемся к визуальному образу. Вопросы «что вы хотите?» вместо «чего вы не хотите?». Второе. Цель должна находиться под собственным контролем индивидуума. Им же инициироваться и поддерживаться. Третье. Цель должна быть в сфере контроля. Четвертое. Результат должен быть, в принципе, достижим. Если проблема или цель вне нас, мы не получим результат. Где находится область, в которой вы можете достичь результата? Там, где распространяются ваши действия и мысли. Повлиять на извержение Везувия вы не в силах. Не стоит попусту растрачивать вашу энергию. Что же делать? Перефразировать проблему так, чтобы было возможно достижение результата. Процедура проверки проста. Как бы вы могли достичь этой цели? Как бы вы узнали, что вы ее достигаете? Что вы сами собираетесь делать, чтобы ее достичь? Проверка уместности и значимости. Соотносится ли это с тем, чего вы хотите? Проверяйте уместность и значимость информации в терминах, которые вы использовали для формулировки результата. Это позволит вам не отклоняться от цели. Вы должны понимать, что знать необходимо, а в чем необходимости нет. Пятое. Цель должна быть сформулирована в сенсорных ощущениях и записана, то есть в категориях внутреннего опыта. Когда цели записаны, они заинтересовывают подсознание. Вопросы, что вам нужно, чтобы достичь цели, ресурсы, какой первый шаг вы в состоянии предпринять уже сейчас? Процедура проверки проста. Как вы узнаете, что? Перейдите в будущее, как будто вы уже достигли своей цели. Используйте это как более крупный фрейм, рамку, границу, внутри которого можно собирать информацию и проверять, хорошо ли была сформулирована цель. Шестое. Цель должна быть визуализирована и диссоциирована. Мы мотивированы в достижении цели, когда мы видим себя со стороны в достижении результата. Тогда подсознание начинает относиться к этому как к уже достигнутому. Поэтому цель следует записывать в настоящем времени, как будто она уже достигнута. Седьмое. Цели нужен подходящий контекст. Где, когда, с кем, в каком окружении вы хотите достичь этого результата и к какому сроку. Восьмое. Цель должна быть экологична. Каковы будут последствия при достижении цели не только для вас, но и для близких, коллег? Не возникает ли проблем дома, в семье, на работе? Барьеры. Что мешает достичь цели? Задавайте себе вопрос. Почему я до сих пор не достиг цели? Не смущайтесь. Вы знаете ответ. Ресурсы. Спросите себя, что необходимо вам для достижения цели. Какие навыки, способности, деньги, время и так далее. Где вы можете найти эти ресурсы? Черные метки. Спросите себя, с чего я начну? Какие мои первые действия по достижению цели? 2-3 пункта. Проверьте все последствия достижения цели. Необходимо, чтобы они не нарушали общего плана, ваших краткосрочных и долгосрочных целей. А теперь безжалостно порвите лист, на котором вы записали свою цель. Хватит медитировать на бумажку. Пора работать. «Arbeiten hier». На слове «Arbeiten» ленивый вздыхает и мудро предупреждает завистливых обо всяких подводных рифах, о том, что все надо взвешивать и иногда ходить обходными путями, а иногда непроторенными тропами, потому что на них нет конкурентов. А порой четко вербализировать свою цель. Человек и вовсе понимает, что не цель это никакая, а так, сиюминутный и глупый каприз, которого и добиваться-то не стоит. 33-е правило НЛП для жизни в кайф. Помните, что цели очень заманчивы, поэтому иногда нам необходимо уметь не соглашаться с собственными целями. Но если вы правильно сформулировали цель и живете в предвкушении ее осуществления, дерзайте грудью на амбразуры.